202. Июнь 15. Считаю нужным и полезным продолжать утвержденный ритм. Продолжать даже без видимых результатов. Прервать ритм — значит утерять связь с учителем света. Пространственные условия могут препятствовать тяжко. Не следует ни огорчаться, ни прерывать ритм, ни думать, что владыка оставил. Все вернется, как только изменятся токи.